Вальцель. «А Вальцель родит семью искусников, играющих в бисер», гласит старинное изречение об этой знаменитой школе. Из всех костолийских школ второй и третьей ступени она была наиболее художественной, то есть если в других школах совершенно отчетливо преобладала какая-то определенная наука, в Кейпергейме, например, классическая филология, в Порте — аристотелевская и схоластическая логика, в Планвасте — математика, то в Вальцеле, наоборот, искренне поддерживалась тенденция к универсальности и к сближению между наукой и искусствами. А высшим воплощением этих тенденций была игра в бисер. Правда, и здесь, как во всех школах, она отнюдь не преподавалась официально и как обязательный предмет, но зато частные занятия вальцельских учеников были посвящены почти исключительно ей, а кроме того, городок Вальцель был ведь местом официальной игры и ее учреждений. Здесь находились знаменитый зал для торжественных игр, гигантский архив игры с его служащими и библиотеками, а также резиденция Луди-магистр. И хотя эти институты существовали совершенно самостоятельно и организационно, школа никак с ними не объединялась, в ней все-таки царил дух этих институтов, и что-то от обрядности больших публичных игр было в самой здешней атмосфере. Городок очень гордился тем, что приютил не только школу, но и игру. Просто учеников жители называли студентами, а учащихся и гостей школы игры – лузерами, испорченные лузорес, игроки. Кстати сказать, вальцельская школа была самой маленькой из всех костолийских школ. Число учеников здесь почти никогда не превышало 60, и это обстоятельство тоже, конечно, придавало ей какой-то особый аристократизм, какую-то кастовость, какую-то элитарность внутри элиты. Да и правда, из этой почтенной школы выходило в последние десятилетия много магистров, и вышли все умельцы игры в бисер. Впрочем, эта блестящая репутация Вальцеля отнюдь не была бесспорной. Кое-где держались и такого мнения, что вальцельцы — напыщенные эстеты, избалованные принцы и не годятся ни на что, кроме игры в бисер. Порой во многих других школах бывали в ходу довольно злые и горькие суждения о вальцельцах. Но ведь резкость этих шуток и критических замечаний как раз и показывает, что основания для ревности и зависти были. В общем, перевод «Вальцель» означал некое отличие. Йозеф Кнехт тоже знал это, и, не будучи честолюбив в вульгарном смысле, он все же принял это отличие с радостной гордостью.